Мы начинаем очередной урок Зогар 15. Страница Мембет 42. Левая колонка. Внизу строчка 32. Мы рассматриваем букву самых. Пойдем прямо дальше. Везе амро. Алат от самых выхолы. Деит 33 би смиха ленафлин. Дихтив сумех ашем лехоль 34 анофлим. Дыхайну кеде амран ше хашва этот сма 35 йотер мухшерет миколя отиот шекид мула мишум 36 шегаорот шель гасамых Ехолим Легаир Эль Газон 37 Гам Баэт Катмутам Бигьотам Арак Орхасадим 38 Вэйн Беорота Хасадим Гаэйлу Шумахиза Шель 39 Машигу. Следующая страница, Мем Гимель, 43-я, правая колонка, первая строчка. Машигу леклипот, ки гахицоним, борхим, мегаурот, 2, шель, гар, дебина. И здесь можно точку поставить. Точку поставим во второй. Ну, давай до конца начитаем. Улефихах и хашва эт мидата 3 реуя вьотер лемевары ва альма ки ехула 4 легаген альпней гаулам Гам, кашемаасейхем, мекулькалим, точка, еще одну строчку, 5, каналь, точка, вегам аз, лотиге, ахиза, леклипот, точка. Возвращаемся на страницу, предыдущую страницу, строчка 32 с левой колонки. Везе амро, и это что он говорит, зогар, то есть говорит. Алат от самых выхулы. Вошла буква самых и так далее. Деит 33 би смиха ленафлин. Что она говорит, что он сказал? Деит, что есть во мне. 33 би во мне. Смиха поддержка ленафлин. Падающим. Дихтив, как написано, написано в псалме, как мы знаем, 145. Сомэ хашем лехоль 34 ануфлим. Поддерживает Творец всех падающих. Дегайну, то есть кадамра, как мы сказали, шехашва этот сма, что она считала себя, 35, йотер мухшерет, наиболее годпригодной, миколя отиот, а из всех букв, шикидмула, которые предваряли ее, Мишум 36, из-за того, что 36, Шаурот Шеля Самых, что свята Самых, Ехолим Легаир Эля Зон, могут светить зону Зейранпин и Нукви, 37, Гамбаэт Катнутам, также и во время их Катнута. Бегьотам рак ор хасадим, так как они только свет хасадим. 38. Ве эйн бе орота хасадима эйло шума хиза шель машигу леклипот. И нет в этих, и нет в, свят, в этих святах хасадим, хасадим абсолютно никакой зацепки. Переворачиваем страницу 43, первая строчка на 43, правая колонка. Для клипот никакого нет присасывания клипот. Ки ахитсоним борхим мегаорот два шельгарды бина. О, здесь очень важно, говорит. Ибо внешние, имею в виду клепот. Внешние они убегают от светов гардебина, да? То есть светов, первых трех сферот от бины. В луфихах и хашва, это очень важно уяснить себе, что гарды бина, свет гарды бина, там они не переносят их. Поэтому доставляет достаточную поддержку. Улуфиха гиха швает медата, и поэтому она считала свое свойство, 3, рыуя бьотер, наиболее пригодным, лемаварыва альма, чтобы ею создать мир. Ки ехола 4 лагаген альбная улам, ибо она могла защитить жителей земли, жителей мира, сыновей мира дословно. Также и кашема сегем и кулькалим, также когда их деяния будут дефективными, как сказать, будут испорченными. То есть плохими будут, когда они испортят свои дела, свои деяния, то есть пойдут плохим путем. 5. Каналь, как сказано выше, точка. Вегам а злоти геохизал и клепот. И да, и тогда. И тоже тогда не будет зацепки для клипот. Вот такое у нее было соображение, таких соображений. 6. Мы на четверг сделали в прошлый раз, да? Четверг сделали, как это свет самых, как он, что он светит в зон. 6. Везе шекатув. Амарла альда ант царих ле атрех сем вело тазуз мине. И это то, что сказано 6 в самом Зогаре. Амарла, сокращение такое, амарла. И он сказал ей, альда, на это, то есть поэтому, ант царих, ты должна, ант царих леатрех, ты нужна для твоего места, ты нужна, царих, леатрех, для своего места, где ты стоишь, для твоего места. 7. Влол тазус мине и не пошелохнись оттуда. В смысле, не передвигайся оттуда. Двоеточие. Кломар. Киван. Шагамаком шилах. Двосим. Гу. Лисмух. Этануфлим. Легаген алейхем. Баэт. Девять. Килькулам. Шельбней гаулам. Иней, мишумзе, ад десять цриха, легьет рак, бамаком, газе, вело лазуз мине. Одиннадцать. Ки им евре вах гаулам, ватыги мидатых лешлита. Двенадцать. Мисапекет, маспекет, тмидит, немца, ше эйлуганофлим, шехем, 13 зон, и шару тамиде бекатнут, вело, гитороу, 14 атахтоним, лалотман, вело, идгалу, Холь Гамохин, 15. Гагдулим, Шецрихим, Легави, Легмар Атикун. Он объясняет. Семь после двоеточия. Кломар, то есть, Киван Шагамаком Шелах, так как твое место... 8. Гу лисмох этануфлим. Оно для того, чтобы поддерживать падающих. Легаген алейхем. Охранять их. Баэт 9. Килькулам шельбнеулам. Во время испорченности жителей мира. Гиней мишум зе, так вот, из-за этого, ад десять цриха, ад цриха льет рак бамакома зе, ты должна быть только в этом месте. Велолазузмине, и не передвигаться, и не шелохнуться от него. Одиннадцать. Киим еваре ваха улам, ибо если я создам мир тобою, Ватагимидатха лишлита и будет твое свойство будет править. 12. Маспекет тмидит. Тогда твое свойство будет управлять и будет доставлять. Паспекет медит будет подавлять, будет достаточным, постоянно достаточным. Будет проявлять, будет, можно сказать так, твое свойство будет проявлять свою, как сказать, власть, свою силу постоянно в достаточном, постоянном, достаточном, достаточный будет. Что получается? Что немца, сейчас он объясняет сам, то есть будет доставлять достаточные силы, достаточно, чтобы вот этого было достаточно для существования. Немца, ше эйлу ануфлим, шехем, 13 зон, находим, что эти падающие, что падающие, потому что они могут упасть, зон, что эти падающие, что это зон, 13, Зайран, Пин и Нуква. И шару тамид бы катнут, они останутся тогда постоянно в катнуте. Навсегда в катнуте. Вело ит арору, и они не пробудятся, 14, гатахтоним, и нижний не пробудится к тому, чтобы лагалот, ман, чтобы поднять ман. Велоид галу холя мох и нагдулин, и не будут раскрыты все великие мохин, света великие из головы, то есть гар. Шецрихим легавиле гмаратикун, которые обязаны, должны привести гмаратикун. Понятно? А что, будет достаточно вот этого, этих светов хасадим от мамы, и будут они как бы жить только у мамы в доме, да, и не, и так будет всю жизнь жить у мамы, мама будет кушать, кормить, стирать носки и так далее, и не надо будет стать взрослыми. Следить будет все за ними и так далее. Эла ад 16 цариха легимаце батрех билват. Левхинат маком 17 тикун баэт шатахтоним эйнам кедаиим. 15. После точки. Эла, но, 16. А цриха легимаце, ты должна быть, находиться в атрех билват, только, билват только, только на своем месте. В своем месте, он говорит. Лефинат маком, 17 тикун, в аспекте места тикуна, исправления. Баэт ша тахтоним эйнам кедаим, на случай времени, когда нижние не стоят того, то есть не делают, то есть испортят свои дела, тогда ты им нужна, чтобы их поддержать. Понятно? То есть на это ты нужна все время быть рядом со своими детьми, как бы. Точка. Аваль 18. Каши югью сахаим. Йохлу лагамши хамохин гагдулим. 19. Миколя мекума. Миколя кума. Васот мея брахот. Но другое слово на «но». Но 18. Кашегаю закаин. Закаин. Но когда они будут уже достойны. Юхлулы гамших. Тогда они смогут притянуть гамохин агдулим. Большие мохин. То есть гадлут называется. 19. Миколя кума. Со всего уровня. Бесод мэя брахот. В секрете 100 брахот. Помнишь, да? 100 благословений. То есть, когда дают ман, и тогда ешсуд, да, нижняя часть бины, помнишь? Нижняя часть бины, то есть 7 нижних, которые стали отдельным парцуфом, они соединятся опять в гадлуте, соединятся с верхней биной, да, с гардой бина. И получится мем и самых. Мем это будет, да, эти 4 сфероты, которые, да, нижние бины. Ишсуд, мем, это будет 4 раза по 10, 40. И самых он будет 6 раз по 10, 60. Вместе будет 100. И тогда бина сможет подняться, то есть в голову ариханпина, и сможет дать нижним, то есть через зейранпин, сможет дать малхут 100 благословений. 20. Везе амро. И ад напик миатрех. Ма 21 теге алейгу. Дейнон нафлин. Нефилин. Ки аз и шару 22 тамид. Бифхинат нофлин. Гацрихин тамид. Лесмиха 23. Дидех. 20. Это то везе амро. Это он говорит, Зогар. И Творец говорит. Бина. И ад на пик метрех, если ты упадешь, если ты выйдешь из своего места. Ма 21 теге алейгу, что будет тогда с ними? Дейнонна филин с этими падающими. Ки аз и шару 22 тамид, ибо тогда они останутся навсегда. Бифхинат нофлим в аспекте падающие. Гацрихим тамид лисмиха 23 дех, которым постоянно нужна поддержка твоя. 23 после точки. Везе шамар, везе шекатув, можно сказать. Гоиль вейнон смихин алех. 24. Кломар. Киван шехем рак смихин. Смихин алех. Веэйн лахем 25. Шлимут лизон. Ламида бифней ацмам. Точка. Алькен, Эйнха, Эйнех, 26, Реуя, Левары Гаулам, Левро Гаулам, Бемидатех. Иногда он говорит, использует слова в самом, даже в своем комментарии арамейские, а иногда он делает их, переводит их на иврит. Иногда так автоматически так говорю. 23 после точки. Везеше катув, это что написано. О ильвы и нон смихин алех, так как они. О ильвы и нон, так как они. Смихин алех, опираются на тебя. 24. Клобар, то есть. Киван шехем рак смихин алехву, так как они только лишь опираются на тебя. Ве эйн лахем 25 шлемут лезон, и нет у них узона заиранпины нуквы, нет у них совершенства. Ла мида вифнеяцмам, чтобы они сами могли устоять, сами по себе могли устоять. Точка алькен, поэтому эйн эйнех 26 Реуя, ты непригодна, Левро Гаулам Бамидатех, чтобы мир создать твоим свойством. Понятно? То есть достаточно, да, ты даешь самое минимальное, да, минимальное им даешь, а на большее нет. На Гадлут ты не годишься. Понятно? С одной стороны, да, а можно ты... Ты предохраняешь нижние и так далее. А гадлут ты им не даешь, тогда нельзя тобой сделать, добиться того, чтобы гмар тикун был обеспечен твоим свойством. Не могу еще. Дальше идем. Строчка 27. От нун. Буква нун. Перейдем к Зогару, вверху, к самому Зогару. Текст самого Зогара, строчка третья. И буква. Ссылка, то есть буква вверху от параграф каф тет. У меня, например, была ошибка, стояла другая буква, я переправил на каф тет. Что может у тебя тоже другая стоит? Если другая стоит, то исправь на каф и тет. 29. Третья строчка. У Зогара самого, вверху. Алат от нун. Амра каме. Рибон альма. Найха камех. Лемеваре ви четыре альма. Де ви хтив нора тхилот. У тхила де цадиким. Нава тхила. Точка. Амарла. Нун. Следующая страница. Переворачиваем страница Мемдалет, то есть 44-я. И вверху, в самом верху, первая строчка у самого Зогара. Текст самого Зогара. Тув леатрех дега вегинех тават самых леатра. Вегаве самих ала. Точка. Мияд тават леатра. Два. Венафакт микаме. Точка. Возвращаемся. Ну, я переведу, очевидно, сам прямо. Можно ждать, можно его переводить, его перевод. Но, может быть, лучше, если я буду переводить сразу Зогар, а потом мы его перевод еще посмотрим. Вот он добавляет что-то. А таким образом, когда я сразу перевожу дословно, мы учим тоже Зогар. И учим слово Зогар, мы учим тоже арамейский потихоньку. Страница Мем Гимель, 43-я, третья строчка самого Зогара вверху. Алат от Нун. Вошла буква Нун. Амра Каме. Она сказала перед ним. Рибон Альма. Владыка мира. Найха камех, хорошо бы для тебя, хорошо тебе, лемевары ви, четыре альма, чтобы создать мною четыре мир. Зогар. Четвертая строчка после запятой. Деби хтив норат и лот, ибо мною во мне написано. Норат и лот. Как сказать, страшен от хвалы. Ужасно восхваляем. Я не могу привести, просто так мы говорим. Но такие слова используются в самом псалме, я имею в виду значение. То есть ужасно восхваляем, можно сказать. От Гилада цадиким и восхваление цадиков, восхваление праведных. Нава тегила, приятное восхваление. Так написано. Точка. Амарла, он сказал ей, нун. Следующая страница, 44-я, Мемдалет. Первая строчка Зогара самого. Ту в Латрех, вернись на свое место. Дага Вегинех, ибо из-за тебя тават самых леатра вернулась буква самых на свое место. Ибо нун это как бы нофлим падающий, от нее начинается слово падающий. Вегавы самихала и поддерживай, как сказать, опирайся на нее, на самых. Точка. Мият тават леатра, тут же она вернулась к своему месту. Венафакат микама, и вышла от него. Возвращаемся обратно к нашему месту. Страница Мем Гимель, 43, правая колонка, 28 строчка внизу. Смотри, что мы учим здесь в Зогаре, какие принципы, как бы, между прочим, учим мы из этого Зогара, и сколько и этого Зогара, и сколько мы учим, что верхний, что Творец как бы верхнего обязывает, чтобы он помогал нижнему. Чтобы он не уходил со своего места и берег нижнего. Мы видим, что никакого штрафа, никаких наказаний не может прийти из верхнего. Я нигде не встретил этого в Зогаре еще. Так что наказание приходит от нижнего, когда сам нижний убегает от помощи. И это будем учить. Будем позже учить это тоже с буквой КАФ. Увидим. Но все равно такого не бывает. Всегда сейчас, что мы говорим, это перед сотворением мира только. Когда велись переговоры между буквами и Творцом как бы. А один раз, как только уже творение было создано, уже не было больше ни в каком, никаких, как сказать, коллизий, не было больше никаких противоречий и падений и так далее в своем мироздании. Все уже было стало на свое место, и все буквы были довольны своим предназначением. 28-я строчка, правая колонка, внизу. Кафтет, 29, сноска 29. Алат от нун, вехулы. Вошла буква нун и так далее. Две точки, двоеточие. Нихнаса от нун, вошла буква нун, 29. Амра лефанав, а здесь мы учим иврит. Амра лефанав, она сказала перед ним, двоеточие. Рибон гаулам, владыка мира. Тоф лефанеха, хорошо б тебе. Ливрод 30 би это улам, создать мною мир. Шиби хатув, ибо во мне, ибо что мной, во мне написано. Нора тхилот. Смотри, слово нора, видишь, он букву нун ставит большую, чтобы на его акцент был на нее. Почему? От слова нора, от нора имеет, начинается с буквой нун. И нора это ужасно. Или ужасно имеется в смысле ужасно много и ужасно сильно. Ужасно велико и так далее. А здесь она уже говорит, нурат гилот, ужасное восхваление твое. Настолько оно большое и необъятное. Точка. Велахен, не, вехен, и поэтому, он добавляет словечко, и поэтому. 31. Ватгила. Шель цадиким катув. И поэтому, вехен, поэтому, 31, в восхвалении цадиков, праведников, написано катув. Нават ила, приятно, восхваление, точка. А нава, она тоже... Видишь, нава приятная, тоже оно начинается с буквы Нун. Точка Амар 32 ла. И он сказал ей, ответил ей, он сказал ей, Нун, двоеточие, Нун, шуви лемикомех, возвратись на свое место. Ки бишвилех хазра 33, а от самых лемикома, ибо ради тебя, Иша говорит, ради тебя возвратилась буква самых на свое место. Вегеи смуха алега, и опирайся на нее. Точка. Кломар. То есть. Сейчас почитаем. Кломар. 34. Ганун решума бамила нефила. Ше гасамех шегу сот 35. Сомеха шем лехоль ганофлим. Хазра бишвилам лимекума 36. Лисмох отам. Каналь бедибур гасамух. Поясняет нам еще раз. Кломар 33, последнее слово. Кломар, то есть 34. Он сам объясняет это. Перевод, в переводе он еще дает маленькое объяснение. 34. Анун решума бамила нефила. Нун, буква Нун, она записана как бы в слове нефила, в слове падение, падение. Шега самых, что буква самых, шегу сот 35 сомеха шем лехоль нофлим, которая секрет есть этого стиха Сомеха Шем Лехоль Нуфлим, поддерживает Творец всех падающих. Хазра Бишвилам, она возвратилась ради них, ради нее. Лемикума, ради них, он говорит, ради падающих. Лемикума, на свое место. 36. Лисмоху там, чтобы поддерживать их, падающих. То есть зон, как мы говорим. Каналь Бадибора Самух, как сказано выше, в соседнем, как сказать, в соседнем фрагменте. Точка. Мият Хазра 37 лимекума вияц амиафанав. Тут же она, сразу же она возвратилась на свое место, буква Нун, да? Вияц амиафанав и вышла от него. Левая колонка, Асулам, первая строчка. Пируш, пояснение, точка. Ахар шеганун рата, эт аот самых. Два. Нидехет. Митаам ше эйна мишамешет рак беэт катнут. Три. Дегайну рак левхинат смеха билват. Каналь. Первая строчка. Ахар ше анун ра та эт гаота самых нитхет. После того, как буква Нун увидела, что буква самых отвергнута. Митаам шиина мишамешет рак баэт катнут. По причине того, что она она используется только во время катнута. Третья строчка. Дагайну рак левхинат смеха билва, то есть только лишь в аспекте поддержки. Точка. Как сказано выше. Хашва 4 ханун бацма. Шиги вадай руя левриата улам. 5 легьот ба холь малад асамх. Вегам носеф алега. Шиги 6. Мишамешет гам бамохин дегадлут. Ва алькен эйн ла ото сем хисарон ахисарон ше мипанав нитхата гасам. Третья строчка. После последней строчки. После последней точки. Хашва 4 ганун бацма. Думала, подумала нун в себе. Шиги вадай руя леврията улам, что она, конечно же, пригодна, годится для создание мира. 5. Легьот ба холь малат а самых, ибо она имеет все достоинства буквы самых. Вегам носеф алегай, к этому еще добавляется, к ней. Шеги, что она, буква нун. 6. Мышамешет гамба мохин де гадлут. Она используется также и в мохин гадлута. Большого состояния. Валькен эйнла ото семах и сарон, и поэтому нет у него того, нет у нее того недостатка. Ше мифанав нитхата а самых, что от его, что от его лица, из-за чего от его лица, то есть от Творца, была отвергнута, оторгнута с буква самых. Точка. Везе шекатув деби хтив 8 норат гилот. И это, что написано в Зогаре. Деби хтив, что во мне, мною, написано норат гилот, ужасен в восхвалениях. 8 после точки. Кига гвура дезеранпин никрет нун. 9. Митаам гайота хула хула нимтекет бабитата рахамим. Шель 10. Габина Ганикрет нун шарей бина. О, здесь он начинает давать нам объяснение. Внимательно. 8 после точки. Ибо ки га гвура дезеранпин никрет нун. Ибо гвура зеранпина называется нун. Мы знаем, да, что от ют, ют это кетер, да, каф это хохма и так далее. И получается, что нун это будет гвура зеранпина. 9. Митаам гейотак кула нимтекет. И по причине того, говорит, она называется нун, что она вся подслащается бамидата рахамим шеля бина свойством милосердия бины, которая называется также нун, смотри, как интересно, которая называется нун шарей бина, которая называется 50, нун это 50, и Бина называется Нун Шаре Бина. 50 врат Бины. Тоже у нас будет 50 врат в Эцхаим, древо жизни. Тоже. Больше нет. То есть 50 врат Бины, тоже и стоит Нун, а 50 это будет Нун. И Нун это есть Зейран Пин, как мы знаем. И Нун, когда Нун поднимается выше, то есть Гвура, когда Гвура поднимается в левой линии, то, конечно же, она приходит куда в левой линии? Бина. Так или нет? В левой линии Гвура, если она поднимается в голову, она есть, она как Бина становится. То есть, что нам говорит, что Нун называется Нун, Гвура Зейран Бина называется Нун. А еще потому называется, потому что она питается как бы подслащается от Нун 50 врат Бины, которая над ним через левую линию передается. Немножко подсказал. 10 после точки. Умикоях зога гвура никра 11 цигазиран пин нура тилот ки има ила а никра тигила 12 вехиван ша гвура шило нимшехет мибина Алькен, Никра, 13, Нура, Тилот, Венун, Зо, Дезиран, Пин, Мишамешет, Бейсод, Дегадлут, Дезиран, Пин, Баэт, Азивуга, Иманук, Вашило, Шааз, Никра, 15 микохо гамган нуква башем тигила кмо има илаа точка. И еще давайте до себе читаем. 16 вы немца азиран пин ахид ахид батила илаа вы утегила татаа Кайхад. То есть то, что мы сейчас, то, что только что он нам рассказал, я немножко пояснил. Это привязанность, как бы, да, привязанность Зейранпина, Гвура, буквы Нун, то есть Гвура Зейранпина, его привязанность к верху, вверху над собой, он привязан к Бине. А привязанность, значит, это все равно как привязанность, она как через пуповину к верхнему. То есть он привязан к бине. И он еще что-то еще расскажет. Ну, а посмотрим сейчас. То, что он привязан к бине, так, он подобен кому? Он подобен самых. То есть он берет у бины и проводит дальше. Ее хасадим. То есть это то, что он назвал, что у него есть у Нун, да, у буквы Нун, у нее есть то же самое, что у самых. Что она имела в виду? Что она привязана к Бине. Она 50 Нун. И Нун и Бина, это Нун, Шаре и Бина, это 50 врат Бины. И она, он питается от нее, как вот, как мы говорим, от пуповины, от нее. И он может то же самое передать это вниз. Вот он считал, окей, я передаю тоже вниз, тоже. Я так имею те же достоинства, что и самых. А сейчас он еще расскажет нам еще добавочное, почему Нун считала, что она еще гадлут может сделать. Сейчас увидим. Понятно? В общем-то. 10. После точки. Умикоах зо агвура. И в силу гвуры, в силу этого Гвура Никра, не, в силу этого Гвура Никра 11 Азейранпин, и в силу этой Гвуры, вот так хочу сказать, и в силу этой Гвуры Никра 11 Азейранпин, но Ратхи Лот. Он называется теперь Сейранпин, называется ужасен в своих, ужасен, ужасный в восхвалениях. Сейчас мы увидим дальше. Ки има ила а некра тила, ибо верхняя има, то есть бина, называется тила, называется восхваление. 12. Вехиван ша гвура шило немшехет мивина, и так как его гвура, она протягивается от бины, алькен, поэтому некра, называется 13, но рад и лот, ужасен в, ужасен, ужасный, ужасный, ужасное восхваление. То есть восхваление, это идет от бины, а он сам ужасный, как бы, нора. Эти два у него есть. Вынун, о, а теперь он дальше будет говорить о добавке, то, что это он говорил о том, что нун, она как, нун как самых получается, как бина, да, что он берет, притягивает от бины, и он может дать тоже от бины вниз, от себя дать вниз, таким образом, что он будет обеспечить катнут нижним. Такое же качество, как и у, казалось ему, у нун, казалось ей, как и у бины, как и у самых. То же самое. А теперь он добавку дает. Смотри, 13. Третье слово. Вы нун зо де зейранпина, а это нун зейранпина. Мышамешет бы есод де гадлут, о, используется в есоде. В есоде гадлута. Зейранпина. Сейчас будет ясно все. Вьесот гадлута зейранпина. Ба это зивуг, во время зивуга с нуквой его. Вспомни букву цади. Помнишь букву цади? Когда нун, она такая, как бы, она сгорбленная, согнутая, согбенная. Нун, а на ней сидит цади. Вот это и есть, это он и говорит про это, что это есод в гадлуте, есод, ну, сейчас он расскажет. Цади, цади такой, согбенный, он, и нун, нун внизу нунность. Вот это нун, которое есть в букве, слушай внимательно, это нун, которая, буква нун, которая есть в букве цади, который есод зейранпина. Это то, что он Зейранпин передает в нукву. Понятно? И это дает гадлут. Вот этот нун, который есть в цади, это он говорит то, что он передает. Это просто потрясающе. Он передает это в нукву. И делает так, что она приводит ее, как бы сказать, в гадлу, в гадлут. Смотри дальше. Сейчас он объяснит это. Еще разочек. 13. После третье слово. И нун, везнун, зо, а это, ну, это знун, буква нун, зейранпина. Меша мешет бы есод де гадлут, используется в есоде гадлута, зейранпина, 14. Баэт зивук има нуква шило, во время зивуга со своей нуквой, имею в виду не, про не, не Малхут, а своей нуква. Малхут ничего не имеет своего, понятно? А у Зейранпина, все, никогда не надо забывать это. А у Зейранпина у него есть своя нуква. Смотри, что внимательно надо слушать. То есть, что делается? Зейранпин всегда строит сначала свою нукву. Понятно? Строит свою нукву. А когда он уже построил свою нукву, он передает тогда в Малхут. То есть, он строит как бы... Это очень тонкое, что я говорю сейчас. Это что он строит сначала свою нукву. Понятно? Он построил свою нукву, а потом он делает печать, как бы, запечатлевает это в Малхут. Своей же нуквой он строит нукву которая Малхут, Малхут, Парцуф Малхут, это вещь, которая отдельная, которая не, понятно, что я говорю, отдельный, целый Парцуф должен быть Малхут. А у него своя нуква, которую он строит ее по тому же типу, как у нее тоже по подобию свойств. Правильно? Малхут, и у него своя нуква есть, тоже десятая сфера. И веду это. Тогда мы понимаем, как все будет. А вот так вот его нуква, вот это его нуква, Заиранпина, она это вот это согбенная буква нун, буквы цади. Понятно или нет? Буква цади. Буква цади, там у него есть это нун. Да? Так вот это его нун, это очень тонко. Это нун, буква нун, согбенная из буквы цади, то есть его исода, это его нуква. Шааз, что тогда некра 15 микохо гамма нуква бешем тила. Что тогда, смотри, что тогда называется от его силы, то есть от этого нун, которое согбенное нун в цадике, в его букве цади, то есть есод его, она тогда называется также и от его силы этой буквы нун, также и нуква называется тегила, восхваление. Кмо има илаа, как и большая има, как и высшая има. Почему? Высшая има тоже, это как высшая? Высшая има, как там проявляется буква нун? 50 нун шары бина, 50 врат бины. Так или нет? И вот тогда у нее, в нее, он ей это передает, эту букву как бы нун, в то качество этой буквы нун, и она получает, получает свойства Тегила, свойства, как и има, как и бина. И поэтому называется имя, имя Тегила, восхваление. 16. Вы немца и находим Азейранпин Ахид Батгила Илаа, что Азейранпин он захватывает, о, захватывает в Батгила Илаа, он за, захватывается, прихватывается к высшей, к высшему восхвалению. Понятно? А высшее восхваление – это бина. Утгила 17 татаака и хат. И нижнему восхвалению, то есть малхут. Понятно? Как один. Вот это он хочет сказать. Он нам сказал добавочное, как бы, добавочная ценность этой буквы нун. Не только верхняя, прицепка к верхней дает ему, что он подобен как бина, то есть как самых, буква самых. А он еще зацеплен тоже и за нукву, да? За нукву он может передать ей тоже гадлут, он может ей в гадлуте передать ей это нун, ту часть от того, что передает има верхняя, то, что мы называем здесь, что псалм называет восхвалением, это он может передать в саму нукву. Это очень сильная вещь. Ну, пойди, иди еще, где курс в мире, где там тебе так это все расскажут. Потому что мне рассказываю так, потому что я боролся с этим, понять это все, ощутить это все. И, но нигде не рассказываю так. Везде просто читают это. Сидит там кто-то, читает, какой-то студент, учащийся, сидит, читает, а потом заходит жующий рав и что-то там проквакает, что-то там немножечко пробурчит. Не, ну так делается в мире, я говорю, в мире так делается. И разве это понять можно что-то? Ну вот они читают, они и все. Я просто хочу к чему я сказать, что это борьба должна быть, ощутить это, надо проработать это, самому проработать. И тогда и студент должен будет так же само прорабатывать это, и оно все хорошо пойдет. Но обязательно работа должна быть, а не просто, просто чтение. Проводить время, сидеть и заниматься просто чтением. А страдать от этого, что ты не можешь, что тебе не видно это еще, ничего непонятно. Но раскрыться, не головой пробовать это, пробивать головой, ничего невозможно в духовном. А не понимаешь, одинаковое должно быть это отношение, еще даже лучше. Не понимаю, я счастлив, что я не понимаю. Но раскрыть, я хочу, чтобы это мне раскрылось. Я раскрываюсь перед этим, а не закрываюсь от того, что я не понимаю. Я понимаю, что если я не понимаю, то я понимаю, что великая вещь, что я не понимаю. Значит, значит, все равно проходит через меня, но я еще не могу ощутить. Но все равно понятие приходит. Только лишь, если ты не сопротивляешься этому, а наоборот, свой вектор направляешь в эту же сторону, тогда ты все равно получаешь, даже если ты не понимаешь. Это великая вещь в духовном. Тогда получаешь только, как бы сказать, опосредовательно, ты не ощущаешь еще, оно уже приходит в тебя. И уже растет в тебе. Ты дал ему пройти. Вся задача дать пройти свету. Не упираться я-я-я, а дать пройти этому. И тогда он постепенно, он сам сделает тебе все, даст тебе самому все понимание. Вместо того, чтобы ты старался сам, я сам понял, это не поможет. Все должно, смысл в том, чтобы помочь. Все, что мы учим, должно нам помочь. 18. Везе амро. Алат от нун вихули. Деби хтив 2.19. Норат хилот. Ки вазе. Ше они, пойдем дальше, да? Немца, Левхинат 20, Гвура, Векавы Смоль, Базейранпин, Арейни, Мамшехет, Ахасадим 21, Хайоц им, Миот самых, Шиги Тегила, Илаа, вы немца 22, Газейранпин, Аникра, Месибати, Нурат, Вилот, Каналь. Ваалькен 23, Ежби, Хольмалот, Хасамах, Киахасадим, Анимшахим, 24 Аль-Яда, Гем Мифхинат Гар, Умархиким, Ахицоним, 25 Легамры, Михоль Ахиза Шиги, Гаколь Кемаалата самых. Он великолепно нам все рассказывает. Понятно? Нам никакой раби нам не нужен. Видишь, да? Он нам прекрасно рассказывает. Так что у нас два великих рава есть. Ай и Иегуда нам подсказывает всегда. Он не даст нам заблудиться. Это надо всегда знать, что он не дает нам заблудиться. 18. Везе амро. И это что он говорит? Зогар. Алат от нун. Вошла буква нун. Выхула и так далее. Деби хтив, что мною, во мне написано, или мною написано, 19, но рад гилот, ужасен в восхвалениях. Ки вазе шани немца левхинат гвура, ибо в том, что я нахожусь в аспекте 20 гвура, гвуры, Векавы смоль бы Зейранпин и левой линии Зейранпина. Гарейни, так вот, я мамшехет, а хасадим, так вот, я притягиваю хасадим, гайоц им миот, 21, гайоц им миот, самых, которые выходят из буквы самых. Шегитрила и лаа, что это высшее восхваление. Вы немца и находим. 22. Газиранпин, ганикра. Что Газиранпин называется басибатино ратхилот? Называется по причине меня, буквы нун. Называется норатхилот. Ужасен в восхвалениях. Каналь, как сказано выше. Ваалькен, и поэтому 23. Еш би холь малота самых. Есть во мне все достоинства буквы самых. Киа хасадим аним шахим 21 альяда. Ибо хасадим, которые притягиваются посредством ее, посредством буквы самых. Гэм и вхенат гар, они в аспекте гар, трех первых. Умархиким ахицоним и легамры, и они полностью отдаляют внешних, то есть клипот, внешние клипот, 25. Миколях и зашиги, от какой бы ни было их, от всех их притязаний, да, от всех их приклеиваний. А коль кемалат сам о самых, полностью все у меня, как и достоинство буквы самых. Еще немножко. 26. Надо бы закончить, потому что здесь было очень важно сейчас. 26. В од, видишь, это она сказала, что я как самых. Понятно, да? 26. В од. Би мала носефет у тигела де цадиким нава 27 тигела шагарей аними шамешет гамба и сот де гадлут 28 дезеранпин каналь ба от цади ше омер о шам де нун иги 29 Вы от Юд Рахив Алла Аен Шамхейтев. Шенун Зо Нивхенет 30. Летхила Тецадиким. Кинит Баэр Шам Шеафилу Ваэт 31. Агадлут. Де шегазон олим ле абово има. Мишамешет гам азе 32 нун зо бисод дезеян пин. Вифинат аб ах ба ах. Эла шемамшехе 33 авира дахья ми абово има. Айен, Илаин, Шехем, сот самых канханаль. Здесь можно точку поставить. В аз. Да, давай здесь поставим точку. Точку поставим 33, после, до последнего, где последнее слово 33, ставим точку. Нам легче. Слушай внимательно. Сейчас очень здорово. Он нам объясняет поразительные постижения. Вот это читать, учить. 26. Теперь он говорит про следующее. Про свою связь с низом. С гадлутом. Вы отби малано сефет. Есть во мне еще другое достоинство. Утегила де цадиким, наватгила, и восхваление цадиков, она приятное восхваление. 27. А цадик это есод. Понятно, уже здесь уже в цадике в самом сидит уже понятие, что это есод. Шагарей, ани мешамешет гамба есод де гадлут, что вот я используюсь также в Есоде Гадлута 28 Зейранпина. Да, помнишь, да, этот нун цадь, нун, который сгорбленный нун, согбенный нун. Каналь, как сказано Баот цади, как сказано в букве цади, когда мы учили. Шаумер шам, что он тогда нам сказал? Что нун, де нун иги. Когда он сказал тогда ей, что ты нун. В от юде, что ты цади, помнишь, он говорил цади, ты, ну, ты буква нун. А буква 29, а буква юде, Рахив Алла, что она, как всадник на ней, восседает. Айен Шам Гейтев. Смотри там внимательно. Ну, это мы не будем смотреть. Мы идем дальше. В Ше Нун Зо, что это Нун, Невхенет 30, Левхината Цадиким, что это Нун, которая из, от буквы Цади, нижняя ее часть. Она считается, что она Тегилада цадиким, она считается, что она восхваление цадиков. А цадик это что? Есод, понятно? А восхваление это има, то есть то, что передается от има, от бины в цадику, это нун, понятно? Мы видим, мы прослеживаем теперь нун, прослеживаем его бина нун, правильно мы проследили? Гвура нун, и мы видим здесь тоже в цадике, тоже есть тот же нун. Кинит Баэр Шам, ибо там объяснено, Шафилу Ваэ 31 Агадлут, что даже во время Гадлута Шагазон Олим Ла Абава Има, что зон поднимаются в Абава Има. О, здесь очень внимательно. Мышамешет Гам Аз, что и тогда Нун, это Нун, используется Боесод Зейранпина, она используется в Есоде Зейранпина. Как? Бифхинат Ахбаах, то есть даже когда они... Ахбаах, то есть спина к спине. То есть даже, что он говорит, даже когда они поднимаются в Гадлуте, Зон, да, поднимается в Гадлуте в Абавима, то и тогда это остается... В таком виде, что как Юд, как цади. Помнишь, мы говорили, как цади? Я в тебе тоже цади говорил. Что цади остаются, то есть они все равно остаются спина к спине. Даже тогда в Гадлуте. То есть он получает от Зейранпин получает от Аба, а Нуква получает от Има. Понятно? И поэтому они светят и могут там сделать там, как сказать, зивук, а сами по себе они все равно остаются в спина к спине до гмартику. То есть на своем месте они бы не смогли бы сделать зивук. Эла, ничего. Эла, 32, последние два слова. Эла шемешаме, шемамшехет, 33, авира дахья миабову има. Но что она притягивает, это нун. То есть она притягивает авира дахья от абавыима. То есть вот эти хасадим, эти вот великие хасадим, хасадим от гар, называются на арамейском авира дахья. Чистый воздух. Так? Прозрачный воздух. Воздух это всегда, может, мы знаем, воздух это всегда, как сказать, руах. Но авира, а руах это и есть хасадим, правильно? А авира дахья вот называется от абавыима. Это эти хасадим, которые гар, уровня гар. Они называются авира дахья. Вот уже хорошо запомнить, потому что это пригодится. То есть они притягивают, но что они притягивают? 33, авира дахья. Вот этот авира дахья они притягивают. От абавы има элаин. Вот такой вот значок айн. Юд это высшие. Высшие абавы има. Шехем сот самеханаль. Что это, как мы учили, и как у нас на чертеже мы рисовали, что это секрет буквы самых, как сказано выше. Да? 34. В аз никра нун башем тигилада цадиким. И тогда называется нун именем тигилада цадиким. Восхваление цадиков. Правильно? Восхваление она берет как нун, она берет как бы от бина, притягивается через бина, от бина через гвура, притягивается к ней. И она является как бы как има, как бина, которая для цадиков, для есот зейранпина. Очень хорошая вещь, очень сильная вещь, что мы сейчас прошли. Ки, ибо, ки хаюд, 35, шеги цадик, есот гаулам, рахив алеха. Ибо Юд, он говорит, 35, что он, что написано в Торе, написано, цадик есод улам, что цадик есод улам, что праведник, он основа мира. На нем все располагается. Все. Что цадик основа мира. О. Рахив алеха, что он, этот Юд, он восседает на ней. Точка. 35 после точки. В аз никрет. 36. Нават хила. И тогда легьота мамшехет мохин дегадлут лемалхут. Первая, следующая страница мем далет. Да или нет? Мем далет. 44-я, первая строчка, правая колонка. Малхут в немца, шеколь гайов и шель гамалхут, два мекубаль, мин, нун зо, шебаесот, дезеранпин. Очень сильно, очень важные вещи это. Потом нам все это пригодится. И сейчас тоже. 34 после точки. Мы же сказали уже. 35-е после точки. То есть мы говорим про каток, проговорим про этот нун из, от Есода, да? Что он все это получает. В Азникрет 36 на Ават Ила, и тогда называется она, это нун, от садика. То есть от садика, хорошо, от нун от садика, или нун, нун от Есода. Называется тогда на Ават Ила, тоже с буквой нун называется. Приятная. Приятное восхваление. Почему? Легьота мамшехет мохин де гадлут. Смотри, почему еще теперь это написано, приятное восхваление? Что так как она притягивает мохин гадлута к малхут. Это сама нун, она относится к зейранпину, правильно? А теперь они могут таким образом притянуть к малхут. По подобию свойств. Один, следующая страница, 44, первая строчка. Вы немца, шеколя йофи, шеля малхут. И находим, что вся прелесть малхут, малхута, два, мекубаль минанун, получает это, всю прелесть малхут получает, будем говорить, от этого нун. Шеба Есод де Зейранпин, которая в Есоде Зейранпина, то есть в букве Цади. Точка. Велахен. Тана Ганун. Три. Шеба Рауй Гаулам Лемевары. Ки. Вегарата. Носефу. Четыре. Гам Гамохин. Носафу гам амохин де гадлут, а над ним амида вакиюм, пять, лезон меацмам, велорак бхинат смеха левада, шесть, кмо асамах. Вторая точка, вторая строчка после точки. Лахе велахен, и поэтому таанаганун аргументировала буква нун. Три. Шебарауи гаулам лемавары, что ею что она пригодна, чтобы ею был создан мир. Киварата нос-нос-фу гам 4 амохин и гадлут, ибо ее, в ее свечении прибавится также и мохин большого состояния, гадлут, ганотним амида, которые дают которые дают устойчивость, так сказать, существование и существование, 5, зону зейранпид и нукве, а мяцмам, от себя, чтобы они могли сами от себя иметь свое собственное существование. Велорак би бхинат смеха леват, а не только лишь аспект, только, а не только лишь аспект поддержки. 6. Кмо хасамах, как буква самых. Проработай это, видишь, это потрясающе, что Зогар нас учит сейчас, что мы учили.